что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой. И если бы не стойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает лицо навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет. Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами прокуратора стала редеть. Как не был яростен ураган, он ослабевал. Сучья больше не трещали и не падали. Удары грома и блистания становились реже. Над Иршалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая арьергардная туча. Грозу сносило к мертвому морю. Светлело. В серой пелене, убегавшей на восток, появились синие окна. Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дождика, донеслись до слуха прокуратора слабые звуки труб и стрекотание нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор шевельнулся, и лицо его оживилось. Алла возвращалась с Лысой горы, судя по звуку. Она проходила через ту самую площадь, где был объявлен приговор. Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги, и шлепанье на лестнице, ведущей к верхней площадке сада перед самым балконом. Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблестели, выражая радость. Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще. Это был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором в затемненной комнате дворца и который во время казни сидел на трехногом табурете, играя прутиком. Не разбирая луж, человек в капюшоне пересек площадку сада, вступил на мозаичный пол балкона и поднял руку. Прокуратору здравствуйте, радоваться. Боги, да ведь на вас нет сухой нитки. Каков ураган, а? Прошу вас немедленно пройти ко мне, переоденьтесь, сделайте одолжение. Пришедший откинул капюшон, обнаружив совершенно мокрую, с прилипшими ко лбу волосами голову и, выразив на своем бритом лице вежливую улыбку, стал отказываться переодеваться, уверяя, что дождик не может ему ничем повредить. Прокуратор, не хочу слушать. Этим он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а затем немедленно подавать горячее блюдо. Для того, чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось очень мало времени. И в скорости он появился на балконе в сухих сандалиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами. Я слушаю приказания прокуратора. Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина. Пришедший прилег, слуга налил в ее чашу густое красное вино. Другой слуга, осторожно наклонясь над плечом Пилата, наполнил чашу прокуратора. После этого тот жестом удалил обоих слуг. Пока пришедший пил и ел, Пилат, прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя. Явившийся к Пилату человек был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мясистым носом. Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза. Или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного странноватыми, как будто припухшими веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был наклонен к юмору. Но по временам теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу собеседника. Пришедший не отказался от второй чаши вина. С видимым наслаждением проглотил несколько устриц, отведал овощей, съел кусок мяса. Превосходная лоза, прокуратор, но это не фалерно. Цикуба, 30-летняя. Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объявил, что сыт. Тогда Пилат наполнил свою чашу, гость поступил так же. Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в блюдо с мясом, и прокуратор произнес громко, поднимая чашу. За нас! За тебя кесарь, отец римлян. Самый дорогой и лучший из людей. После этого допили вино, и африканцы убрали со стола яство, оставив на нем фрукты и кувшины. Опять-таки жестом прокуратор удалил слуг и остался со своим гостем один под колоннадой. Итак, что можете вы сказать мне о настроении в этом городе? Я полагаю, прокуратор, что настроение в Иерусалиме теперь удовлетворительное. Так что, можно ручаться, что беспорядки более не угрожают? Ручаться можно лишь за одно в мире, за мощь великого кесаря. Да пошлет ему боги долгую жизнь и всеобщий мир. Так, что вы полагаете, что войска теперь можно увести? Я полагаю, что когорта молниеносного может уйти. Хорошо было бы, если бы на прощание она продефилировала по городу. Очень хорошая мысль. Послезавтра я ее отпущу и сам уеду. И клянусь вампиром 12 богов. Ларами клянусь. Я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня. Прокуратор не любит Иерусалима? Помилосердствуйте. Нет более безнадежного места на земле. Я не говорю уж о природе. Я бываю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать. Но это бы еще полгоря. Но эти праздники. Маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев, фанатики, фанатики. Чего стоил этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году? Угу. Каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопролития. Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых к тому же половина написана на тебя на самого. Согласитесь, что это скучно. О, если бы не императорская служба. Да, праздники здесь трудные. От всей души желаю, чтобы они скорее кончились. Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию. Верите ли, это бредовое сооружение Ирода положительно сводит меня с ума. Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры. Да, но вернемся к делам. Прежде всего, это проклятый Варраван. Вас не тревожит? Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок. Ему неудобно бунтовать теперь. Слишком знаменит? Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос. Но во всяком случае надо будет... О, прокуратор может быть уверен в том, что пока я в Иудее, Вар не сделает ни шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам. Теперь я спокоен. Как, впрочем, всегда спокоен, когда вы здесь. Прокуратор слишком добр. А теперь прошу сообщить мне о казни. Что именно интересует прокуратора? Ну, не было ли среди толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно. Никаких. Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла. Прокуратор может быть уверен в этом? А скажите, напиток им давали перед повешением на столбе? Да, но он отказался его выпить. Кто именно? Простите, Егемон, я не назвал? Ганоцри. Безумец. Умирать от ожогов солнца. Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался? Он сказал, что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь. Кого? Этого он и Егемон не сказал. А не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? Нет, Егемон. Он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость. К чему это было сказано? Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда. В чем странность? Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой. Больше ничего? Больше ничего. Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить, в данное время, по крайней мере, каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, нельзя. И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов, я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их в тишине и тайне, так, чтобы о них больше не было ни слуху, ни духу. Слушай, Егемон, ввиду сложности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно? Нет, присядьте еще. Есть еще два вопроса. Второй. Ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности заведующего тайной службой при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в Риме. Я лишь исполняю свой долг на императорской службе. Но я хотел бы попросить вас, если вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что не хотелось бы расставаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным способом. Я счастлив служить под вашим начальством, Егемон. Мне это очень приятно. Итак, третий вопрос. Касается этого, как его? Ну, Иуда из Кириафа. Говорят, что он деньги бы будто бы получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа. Получит. А велика ли сумма? Этого никто не может знать, Егемон. Даже вы? Увы, даже я. Но он получит эти деньги сегодня вечером. Это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец Каифы. Ах, жадный старик из Кириафа. Ведь он старик. Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся. Человек из Кириафа, молодой человек. Скажите, характеристику его вы мне можете дать? Фанатик? О, нет, прокуратор. Так, а еще что-нибудь? Очень красив. А еще, может быть, имеет какую-нибудь страсть? Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор. О, нет, нет, Афраний, не преуменьшайте своих заслуг. У него есть одна страсть, прокуратор. Страсть к деньгам. А он чем занимается? Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников. А, так. Так вот в чем дело. Я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью. Вы, прокуратор, слишком лестно отозвались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет. Вы достойны наивысшей награды. Но сведения такие имеются. Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения? Позвольте мне пока не говорить. Тем более, что они случайны, темны, недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан верить моему предчувствию. Ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведения же заключаются в том, что кто-то из тайных друзей Ганоцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской «Возвращаю проклятые деньги». Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? Не только неприятно, но я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал. Я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом. То есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа. Приказание Егемона будет исполнено. Но я должен успокоить Егемона. Замысел злодеев чрезвычайно трудновыполним. Ведь подумать только. Выследить человека, зарезать, да ухитриться вернуть деньги Каифе. И все это в одну ночь? Сегодня? И тем не менее, его зарежут сегодня. У меня предчувствие, говорю я вам. Не было случая, чтобы оно меня обмануло. Слушаю. Так зарежут и Егемон? Да. И вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность. Имею честь, желаю здравствовать и радоваться. Ах да, я ведь совсем забыл, я ведь вам должен. Право, прокуратор, вы мне ничего не должны. Ну как же нет, при въезде моем вешала им. Помните, толпа нищих. Я еще хотел свернуть им деньги, а мне не было, я взял у вас. Прокуратор, это какая-нибудь безделица. И о безделице следует помнить. Пилат обернулся, взял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ. Я жду доклада о погребении, а также по этому делу Иуды из Кириафа. Сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас. Имею честь. Он повернулся и пошел с балкона. Слышно было, как он хрустел, проходя по мокрому песку площадки. Потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов. Потом срезала его ноги, туловище, и, наконец, пропал и капюшон. Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет, и пришли сумерки.